Триумфальная церковь. Нашим предметом сегодня является завершение церкви. Под церковью мы подразумеваем всех верующих, иудеев и язычников в этом веке, который начался с дня Пятидесятницы. Деяние апостолов говорит, что Бог посещает язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Послание к римлянам, 11 глава, 5 стих говорит, что в церкви имеется также остаток верующих иудеев. Когда эти две группы закончатся, то есть, когда в них войдет полное число, тогда Господь Иисус сойдет с неба и возьмет их с собою на небо. Сегодня мы будем изучать чудесное событие Его пришествия за церковью. День за днем, на протяжении приблизительно 2000 лет, Церковь Божия равномерно приходит к завершению своему, как вечное тело Христа. Прежде создания мира Бог создал план церкви, и только Он один знает, когда она будет закончена для Его похвалы и славы. Ничто не может препятствовать ее триумфальному завершению. Дьявол и все его воинства остаются беспомощными, чтобы расстроить эту величественную цель Божию. То, что берет Богу 2000 лет, чтобы создать, должно составлять его чрезвычайно великолепное достижение. Все остальное в его недоконченной программе ожидает окончания церкви. Представляя события, которые будут характеризовать отшествие церкви из мира, апостол Павел уверяет: «Ибо сие говорим вам словом Господним». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. Бог желает, чтобы его народ знал, что, наконец, увенчает его творение. Эта благодать концентрируется на пришествии Господа Иисуса Христа исключительно за церковью. Это пришествие ожидает завершения церкви в исполнении следующего пророчества. «Доколе все придет в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ефесянам 4 глава 13 стих. Когда церковь достигнет этого единства, тогда она получит окончательное божественное прикосновение, которое приготовит ее для ее вечной славы. Для этой цели Господь Иисус сойдет с неба за церковью. Он придет, чтобы облечь свой народ в искупленные тела, чтобы он мог обитать в небесной стране, в истинном доме церкви. Он придет, чтобы привести все в порядок в церкви посредством своего судилища. Он придет, чтобы представить церковь непорочную своему Отцу. Он придет, чтобы Отец посадил церковь одесную себя, облегши ее властью над всем, как сонаследницу и управительницу с его Сыном. Он придет, чтобы избавить церковь от Божьего гнева, который позже поразит землю. Ранее фессалоникийские обращенные любили истину о пришествии Господнем. Сначала они не знали, что Христос придет за всей церковью, за умершими членами, а также за живыми членами. В первом послании к фессалоникийцам, 4 главе с 13 по 18 стих, апостол Павел написал, чтобы осведомить их о Божьей программе. Христос придет за каждым в этом веке, кто верует, что Христос умер за его грехи и воскрес для его оправдания. Даже плотские христиане в Коринфе тоже участвовали в этой блаженной надежде. Христос приведет каждого члена своей церкви с собою на небо. Первое послание к фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих говорит: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». В этот момент и первый раз полностью будет собрана вся церковь. Явной силой своего слова Господь восхитит церковь для встречи с Ним на воздухе. Кто может описать восторг этой встречи? Когда Христос придет за нами, Он искупит наши тела от силы смерти и могилы. Для этого искупления Дух Святой сохраняет нас, как об этом говорит послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Что будет означать искупление тела? Апостол Павел сказал филистимским христианам, говоря: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих и также 1 послание Коринфянам 15 глава с 51 по 57 стих. «Теперь мы переносим унижение немощных тел, но мы с уверенностью ожидаем времени, когда наше спасение во Христе освободит также наши тела. Тогда Господь Иисус Христос повелит праху давно умершим верующим воскреснуть в Его славном подобии. Он произнесет слово, которое преобразит наше скромное смертное тело в бессмертную жизненность. Никогда больше не будет касаться церкви грех, болезнь, дряхлость, смерть и могила. Мы будем свободны. Мы будем способны совершать все блаженное служение, которое Господь имеет для нас на всяком месте во вселенной. Наши умы тоже будут оживлены до степени, указанной в этом пророчестве. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобными Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «В день, когда это пророчество исполнится в нас, наше подобие Господу Иисусу Христу будет провозглашать для всякой твари, что мы во Христе. Когда дни темные, тогда естественно для верующего искать в мировых событиях признаков пришествия Господня. Политические, социальные и экономические условия сегодня не без некоторых характерных особенностей времени Его пришествия. С увеличением беззакония и безбожия в мире многие верующие христиане спрашивают: почему Господь еще не пришел? Почему Он разрешает миру существовать в Его злодеяниях? Ответ заключается в том, что цель и труд в этом веке еще не окончен. Бог планировал этот век, чтобы составить из иудеев и язычников народ во имя Свое, который составляет Церковь Христа. Он приготовляет этот народ, сынов Божиих во Христе Иисусе, делая их готовыми для времени их явления с Господом, когда Он придет царствовать на землю. Послание к Римлянам, 8 глава, 19 стих говорит: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Все творение ожидает откровения сынов Божиих, и сыновья не могут быть обнаруженными до тех пор, пока они еще не готовые. Христос не пришел потому, что церковь еще не окончена, она еще не готова. Как церковь может стать приготовленной к такому времени откровения? Ответ на этот вопрос является величайшей важностью. Церковь будет готовой посредством проповеди Евангелия всем людям для того, чтобы народ во имя Его мог бы родиться свыше и мог бы быть призванным. Народу Божию необходимо напомнить, что евангелизация мира и окончание церкви является великими стремлениями молитв и труда церкви. Некоторые верующие христиане являются теплыми по отношению нужд всемирной евангелизации. Они также слепые к необходимости, чтобы продолжать ежедневно духовную жизнь. Самой сущностью дела Божия и целью является в настоящем веке спасение душ и назидание верующих. Вероятно, никто так не понимал значение мировых обстоятельств так хорошо, как апостол Павел. Однако мы видим, что он посвятил себя исключительно для цели Божией в этом веке. Что было его величайшей заботой? Чтобы он мог приобрести некоторых. Ибо я благовествую, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Первое послание Коринфянам, 16 стиха по 22. Он также трудился и проповедовал, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе. Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Да поможет и нам Господь, чтобы, подобно апостолу Павлу, мы несли Евангелие народам этого века. Аминь.